Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Всех я приветствую, любовью Иешуа. Тема, о которой сегодня я хочу говорить, без ропота и сомнения. Я верю, что верующий человек должен жить на этой земле именно так, как написано в Священном Писании. Без ропота и без сомнений. И иногда нам сложно понять, о чем здесь написано, но ропот – это недовольство. Это когда человек считает, что то, что делает Бог в его жизни, это неправильно, он что-то не понял, он где-то ошибся. Ропот – это есть проявление недоверия Создателю. В ропоте есть неверие, оно там как бы сокрыто и спрятано. И Писание говорит, что если мы действительно рождены свыше, если мы верующие люди, в наших сердцах не должно быть ропота и не должно быть сомнения. Мы не должны сомневаться в том, что воля Божья в нашей жизни исполняется во всей полноте. И для этого нам нужны определенные понимания, и нам приходится прилагать усилия для того, чтобы перейти на новую ступень веры, чтобы возрасти до того состояния, в котором перестанет наше сердце роптать и проявлять недовольство Создателем. Бог уже дал нам много. И мы не должны быть мелочными, опускаясь до каких-то сведения счетов с Ним, с Создателем неба и земли. Откройте, пожалуйста, послание филиппийцам, 2 глава. Послание филиппийцам, 2 глава, отрывок с 12 по 15 стих, но комментарий я начну с 14. Сегодня я хочу пойти от обратного. Я хочу начать с центральных вещей для того, чтобы объяснить, что внутри находится. Давайте, знаете что, давайте я зачитаю с 14 стиха, чтобы просто вам было легче воспринимать то, о чем я буду говорить дальше. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило». Амен. И так как я уже сказал, ропот – это враг нашей веры. Ропот разрушает то, что огромными усилиями мы иногда созидаем много лет. И в Писании есть множество примеров. Одни примеры говорят о том, как люди роптали и от этого ропота погибли, им стало только хуже. Другие примеры показывают, что когда человек не допускает ропот в свою жизнь, то трудности обращаются в Божью славу. Я хочу жить на этой земле так, чтобы жизнь действительно отражала ту славу, которую имеет Бог на небе. Я хочу, чтобы вся наша община начала тоже двигаться этим путем. Я не имею в виду сейчас, что не двигаемся. Начать двигаться, будем считать, продолжить это движение, потому что в действительности Бог созидает великолепную, красивую общину, которая давно уже движется в посвящении, без ропота, без сомнения. Но нам нужно это слово для того, чтобы наши сердца были крепкими, как алмаз, чтобы резать вот этот мир. Когда-то Господь так сказал Иеремии: «Я сделаю твое сердце крепким, как алмаз, тебя самого, чтобы ты мог противостоять». То же самое Господь сказал Иезекиилю. В жизни верующего человека должно быть полное доверие Богу. Почему человеку трудно доверять? Потому что мы не можем просчитать все наперед, потому что мы не можем увидеть будущее, потому что мы не способны как бы увидеть это как факт. Но именно по этой причине мы и называемся верующими. Мы доверяем Богу. Мы доверяем, что Он в нашей жизни делает что-то доброе и хорошее. Когда мы знаем и уверены в том, что Бог все делает правильно, Он не ошибается, тогда все, что Он делает в жизни этого человека, начинает содействовать ко благу или к созиданию. Послание к Римлянам, 8 главе, 28 стихом написано: «Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Аминь. Это не значит, что все, что происходит в нашей жизни, это весело, хорошо и это радость, это благо. Это значит, что все вот эти моменты содействуют ко благу, то есть они являются движущей силой, которая в итоге выводит нас в то духовное пространство, в котором хочет видеть нас Бог. И это нужно для того, чтобы мы могли совершить Его служение, совершить Его труд. Чтобы в нас было достаточно силы и полное отсутствие ропота для того, чтобы Бог мог дальше что-то делать через нас. Друзья, мы с вами живем в последнее время. Вы знаете, 25 числа вот мы с супругой должны снова лететь за пределы Израиля, чтобы послужить Словом. И я готовлю сейчас материал, который в нашей общине уже звучал трижды. Это книга Откровения и пророка Даниила. Это то, что я буду преподавать лекции вот по этим двум книгам. И я просто вижу, что мы не просто приближаемся, вот, мы уже находимся вот в преддверии всего того, что там описано. Если так говорил апостол, то сегодня намного ближе. И на землю грядут очень страшные события, очень страшные события. Человек устроен так, что мы видим только себя, свой мир, я бы сказал, мирок маленький. И нам кажется, что вся вселенная вращается вокруг этого маленького мирка. Бог говорит: выйди оттуда и встань снаружи, чтобы ты мог увидеть картину целиком. Почему Он это делает? Для того, чтобы действительно через нас Он мог сделать в самое трудное время свою работу. Потому что в тот период будет и 144 тысячи из нашего еврейского народа покаянных. Будет 7 тысяч, которые погибнут в Иерусалиме, когда будут убиты два его верных свидетеля. И будет небольшая группа людей, которая обратится и уверует. И мы видим, что кто-то должен будет выполнять труд и в это время. Может быть, это ты и я. Я не знаю. И для того, чтобы быть там и быть тем, кем мы должны быть, Бог закаляет нас сегодня. Бог снимает с нас лишнее, чтобы мы научились Ему доверять. Каждый раз, когда мы говорим о доверии Богу, мы говорим это с точки зрения той позиции, того духовного развития, в котором находимся сегодня, сейчас. И нам кажется, это много. Но Бог хочет большего от нас. Точно так же, как Он безграничен и не имеет ограничения ни в чем. Он говорит: я хочу, чтобы вы тоже были совершенны во всем и похожи на Меня. 13 стих из этого отрывка говорит, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Когда человек может хотеть жить без ропота и сомнения, только тогда, когда он имел встречу с Богом, только тогда, когда он соприкоснулся с этой славой, когда он действительно соприкоснулся, вот в контакте находился с Творцом. У каждого это происходит по-разному. У кого-то плавно, очень медленно, постепенно приходит в это состояние сердца. У кого-то резко, в один момент. Но когда человек пережил действие Бога в своей жизни, действие Святого Духа, когда он почувствовал, что он погружается в это состояние, ему нужно отпустить то, чем он руководствовался, живя до этого момента. Даже сегодня мы очень часто допускаем ропот и недовольство в свои сердца. И нам нужно работать над этим. Если кого-то в больших вещах уже нет ропота, он остается в маленьких почему-то, на бытовом уровне. У кого нет ропота на бытовом уровне, почему-то он возникает, когда речь идет о духовных территориях. Какое желание производит в нас Бог? Он производит в нас желание, во-первых, жить по Его воле, а во-вторых, исполнять Его волю на этой земле, служить другим людям. Бог смотрит в наши сердца, и Он проверяет их. И мы должны проверить свои сердца, нет ли в них ропота и недоверия Богу в трудное время. Уповаем мы на Него или нет? Полагаемся мы всем сердцем на Его совершенное действие? Или допускаем где-то там глубоко сомнение? Сомнение, даже если оно небольшое или маленькое, оно станет территорией и плацдармом, на котором сумеет закрепиться враг человеческой души. И оттуда он будет развивать свой успех, развивать наступление. Поэтому ни миллиметра, ни одного, даже маленькой площади, мы не должны оставлять для сомнения в своих сердцах. Писание говорит, что нам необходимо все делать без ропота и сомнения для того, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими среди вот этого строптивого и развращенного рода. Строптивый – это значит неповинующийся Богу, бунтующий. Развращенный – это и есть развращенный. Для того, чтобы сиять, как светило в этом мире. Если мы сумеем в этом мире быть людьми, отличаемся от этого мира, отличающимися, в этом и будет победа наша. Весь мир недоволен сегодня Богом. Все. Это не так, то не так. А почему Бог это не сделал? А почему то не сделал? Я отвечаю, он забыл у тебя спросить. Забыл посоветоваться. Это гордыня. Люди думают, что они лучше понимают устройство этого мира. Какая глупость, какое надмение. А почему Бог так сделал, а почему Бог не сделал так? Как будто человек умнее, добрее, святее, мудрее того, кто все это создал и хочет это все исправить и привести в правильное состояние. Кто-то спросит, а почему он допустил, чтобы все это поломалось? Чтобы проявить свою любовь к тебе и ко мне. Чтобы у нас был выбор. Если выбора нет, а где слава тогда Создателю? Где слава Богу? Среди или внутри вот этого развращенного мира мы сияем, как светило, потому что в нас нет ропота и у нас нет сомнения в том, что Бог все делает правильно. И в нашей жизни, и в жизни других людей. В книге Откровения написано, когда Бог совершает удары по земле, там сказано, и не раскаялись люди. И не раскаялись люди. В 12 главе дважды об этом говорится. Не раскаялись. Должны бы были, но нет. Бог виноват, Он плохой. Когда снимаются печати, гибнет половина населения планеты. Половина! Сегодня сколько живет людей на планете? 8 миллиардов. Возможно, достигнет, хотя уровень смертности очень высокий во многих регионах сегодня. И войны идут, и детская смертность, и так далее. Допустим, это не важно, это просто цифра сегодня. Но вы представьте себе, 8 миллиардов человек, остается 4 вдруг. В короткий промежуток времени. Люди будут терять родственников, отцов и матерей, сыновей и дочерей, внуков, детей. Будут гибнуть. И все это вызвано грехом, который производит человек на земле. Но люди не догадаются, в чем проблема. Они во всем будут винить Бога. И поэтому в наших сердцах не должно быть ропота и не должно быть сомнения. Вы знаете, если где-то вот на большой такой территории, в горах, неважно где, взять небольшое зеркало и отражать им свет солнца, то будет видно с очень большого расстояния вот этот зайчик. У всех летчиков, у космонавтов, у них вот в комплекте аварийном находится зеркало, но не стеклянное, а полированная такая вот металлическая поверхность, чтобы можно было подавать сигнал. Моряков тоже, да. Если мы будем сиять в этом мире, как светило, вот мы будем похожи на эти зеркала, которые отражают свет Божий. Бог будет видеть нас здесь с большого расстояния. И мы будем сиять. Если ропот и сомнения не закрасят, не испортят, не поцарапают поверхность нашего человека. Когда люди не доверяют Богу, они всегда произносят неразумные слова о Боге. И я хочу прочитать вам небольшой кусочек из книги Иова, 1 глава, 20-22 стих. Книга Иова, 1 глава, 20-22 стихи. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Амин. Я думаю, сердце Иова просто было разорвано на множество частей и кровоточило от пережитых страданий и боли. Но в его сердце не было ропота и не было сомнения, что Бог делает правильно. Человек, который прожил жизнь праведника на земле, человек, о котором свидетельствует сам Бог и говорит, что нет на земле человека, такого, как Иов, богобоязненного и удаляющегося от зла, и непорочного. Это характеристика, которой немногие могут удостоиться. Почему Бог допустил в жизнь такого праведника такие великие страдания, чтобы явить свою славу? Не для того, чтобы его наказать. Не потому, что он был виноват в чем-то перед Богом. Или согрешил, и за это Бог с ним так поступает. Нет. Для того, чтобы еще больше прославиться через жизнь этого праведника. И его друзьям это было непонятно. Потому что они видели Бога мелочным. И не так правильно говорили о нем, как говорил о нем Иов. Хотя им было проще говорить о Боге правильно. Написано, что Иов во всем этом не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Никаких глупостей он не сказал в небо. Его сердце не было ожесточенным, хотя кровоточило. Когда люди не доверяют Богу, они совершают ошибку. И именно в этот момент выходит наверх неверие, которое пряталось, которое выдавалось за веру, в этот момент проявляется, что на самом деле не было настоящей эта вера. Я желаю, чтобы в каждом из нас была настоящая вера, чтобы и жизнь, и смерть для нас были приобретением, а не потерей. И если мы только в этой жизни надеемся на Мессию, наша вера смысла не имеет тогда. Возлюбленные мои, братья и сестры, давайте позволим Богу обрисать наши сердца и трудиться с нами, чтобы еще больше явилась слава Его на этой земле. В послании Иуды описывается, что есть ропотники, которые недовольны всем. И там говорится именно о лжебратьях, о лжеслужителях. Что такое ропотник, недовольный ничем? У него веры нет, поэтому он и недоволен. Даже что бы ты ни сделал, он все равно будет недоволен. Все равно. А праведнику, что бы ты ни сделал, будет доволен. Почувствуйте разницу. Почему ты не ведешь жизнь верующего человека? Потому что этот плохой, та плохая, тот не то сказал, этот не так посмотрел, а тот подумал обо мне что-то. Поэтому я не веду жизнь верующего человека. Ты не верующий человек, поэтому ты не можешь жить как верующий. Написано, они вышли от нас, потому что не были никогда наши, не были с нами. Писание постоянно говорит нам, проверьте себя и проверьте все, что вокруг тебя. И это нормально. Не осуждать, но знать, кто есть кто, это нормально. Мы можем даже не говорить об этом, но знать нужно. Я открою все-таки послание Иуды. 16 по 21 стих. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иешуа Мессии. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего, Иешуа Мессии, для вечной жизни. Амен. Написано, это люди душевные, не имеющие духа. На них не нужно вообще обращать внимание. Ропотник – это тот, кто не имеет начатка Святого Духа. Поэтому он и ропщет. Он пытается выглядеть как верующий. Он притворяется, может быть. Может быть, маску одел. Но не может на самом деле быть тем, кем назвался, по одной простой причине. Нету Духа Божия в нем. Это душевное. Душевное очень слабенькое. Хотя эмоции – это очень важная часть жизни человека. Но не самое главное. И поэтому помните то, чему учили нас апостолы. Они наставляли нас в вере. И это святая вера, святейшая, отделенная вера. Не такая вера, как в этом мире. Вера у всех есть. Но у нас она святейшая. То есть не такая, как в миру. Святой – это значит отделенный. Кадош, Микудаш – это отделенный для особой какой-то цели. Наша вера отличается. Она имеет другое основание. Она имеет другие ценности. И здесь написано, какие. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от нашего Господа для жизни вечной. Конечная цель – это вечная жизнь. И именно это должно быть нашим основным объектом или стимулом нашей веры. Будущее, которое нельзя увидеть, нельзя проверить. Можно только поверить в это и жить этой надеждой. Двенадцатый стих, Рабби Шауль говорит, что когда меня не будет, и так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Понимаете, у филиппинцев было огромное преимущество, это колоссальная дисциплина. Когда в присутствии апостола все было хорошо, а в его отсутствии было еще лучше. Это уровень, согласитесь. Не то, что там, ушел теперь, что хочу, то и делаю. О, свобода теперь. Наконец-то апостол этот ушел там куда-то проповедовать. Все, у нас теперь каникулы, хагига, отпуск. Можно отдыхать, а то устали. И он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Понимаете, когда мы совершаем свое спасение, обратите внимание, не Бог его совершает, мы его совершаем. Бог отдал Сына, чтобы ты мог поверить и спастись. Но спасение ты и я. Мы каждый совершаем свое спасение. И это процесс. Это не единоразовый акт спасения. Это процесс, в который мы вошли. Совершать спасение, это значит жить этой жизнью, идти к намеченной цели, руководствуясь принципами, которыми нам открыты вот в Священном Писании Богом. Люди думают, что Бог для них совершил спасение, все для них сделал. Бог обеспечил условия, в которых мы можем совершать свое спасение. Если бы Он не обеспечил нам эти условия, мы не могли бы этого сделать. Теперь можем. И отцы наши ожидали этого, когда придет Машиах. Они тоже совершили свое спасение. И тоже через веру. И упование на Мессию. Немножко я хочу вот еще остановиться на 13 стих, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Понимаете, спасение совершаем мы. То есть, есть участие моего выбора, моей свободной воли. Я захотел. А дальше апостол говорит, но даже это делает внутри нас Бог. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, по своей благой воле. Я считаю, что это величайшая награда, это просто приз огромный, что Он через нас захотел явить этому миру славу, а не через кого-то другого. И во 2 Коринфянам 3:5 есть очень интересный стих, который не могу оставить без внимания. 2 Коринфянам 6. 5 и 6. Потому что 5 стих говорит то, о чем написано здесь в 13. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. То, что в нас нет ропота и сомнения, это тоже от Бога такая способность. Аллилуйя. Он дал нам способность, 6 стих, быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Что, потому что буква убивает, а Дух животворит. Амен. Вы знаете, что такое буква и что такое Дух? Это не Старый и Новый Завет. Есть такой вот пример, я вам приведу. И если, допустим, происходит дорожно-транспортное происшествие, столкнулись там две машины, и гражданин Германии будет рассказывать, что произошло, то он расскажет примерно так, что эта машина выехала на красный свет, а та машина двигалась на зеленый по перекрестку, и поскольку скорость была высокая, тормозной путь был недостаточным, то произошло столкновение. И если то же самое расскажет восточный человек, например, выходит из Марокко, то это будет так. Этот сумасшедший несся на всем ходу, ничего не видя. А у меня в машине дети. То есть это будут эмоции. Это будет то же самое. Но это будут эмоции. Понимаете, Писание наполнено переживаниями Бога. Это не пустая буква. Это не просто факты и метры. И дистанция. Это еще состояние внутреннего человека. Когда человек видит не только тормозной путь, но и глаза того, кто сидит в машине. И же он там по телефону говорил, и ничего не видел, и отвлекся. И же ему плевать на то, что у меня дети в машине. И что он вообще там живет другой жизнью. Это будет совершенно другой фон для тех же самых событий. Поэтому буква действительно убивает. Дух оживляет все. И если Священное Писание читать, это послание к Коринфянам, грекам, которые все пытались подвергнуть логике. И Священное Писание увидеть вот именно как букву, как факты какие-то. Павел говорит, послушайте, если вы будете так его читать, это убьет вас. Но если вы увидите в этом жизнь, дух, переживания, эмоции, вы будете живы, вы примете эту жизнь. Поэтому дух действительно животворит. Что такое дух? В иврите это руах. Руах это ветер. То есть движение это не статичная субстанция, напротив динамичная субстанция, которая постоянно движется, воздействуя тем самым на то, с чем соприкасается. И если в нас будет это движение жизни, у нас не будет ропота и сомнения. Ропот и сомнения – это удел тех, кто ничего не хочет делать. Это удел тех, кто просто не хочет. И он говорит, почему он не хочет? А потому что это так, а это вот так, а это то, а это все. Так сделай, чтобы этого не было. Последнее, о чем я хочу сказать, совершать спасение со страхом Божьим. Я возвращаюсь к посланию филиппийцам. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Имея внутри себя страх Божий. Человек, у которого есть страх Божий, не будет о Боге говорить что-то неразумное. Потому что страх Божий – начало мудрости. Почему написано «начало»? Начаток. Начаток мудрости. Живя на этой земле, мы можем рассчитывать только на начало мудрости. А там уже на то, чтобы войти в этот процесс полного познания Бога. Во всем этом будет мудрость. Если у нас будет хотя бы начало мудрости, Бог прославится на этой земле. Точно так же, когда Иешуа сказал, если бы у вас было веры хотя бы размером с горчичное зерно, не нужно иметь много, но нужно иметь хоть что-то. Знаете почему? Потому что если с этим мы приходим к Богу, Он это может умножить. Так же, как Он умножил хлеб. Если бы мальчик сказал, да нет, тут 5 лепешек, там, это мой обед, извините. Но он отдал, он доверил это. Все наелись и осталось много. И если мы можем свою жизнь отдать как зерно Богу, чтобы Он умножил его. Именно этого желает Господь от нас. Вы знаете, что в притчах написано «начало мудрости» – «страх Господень». И я только один стих прочту, это 9 глава будет, 10 стих. Потому что там есть как бы продолжение. Притчи Соломона, да. 9 глава. Притчи Соломона, 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». В иврите написано «Ведат Адонай бина». «Ведат кдошим бина». К душим это имеется в виду Кадош Бараху. Не что-то иное. Что у него множественное число. То есть познание святого Бога. У нас написано разум, в иврите написано бина. Это понимание. Леавин, это от слова леавин, понимать. Понимаете, в чем секрет весь? Когда мы умеем доверять Богу, мы начинаем понимать это. Но до тех пор, пока мы не начнем Ему доверять без ропота и сомнения, мы не будем ничего понимать. И поэтому у мира столько вопросов к Создателю, потому что нету понимания, что Он волю свою осуществляет на этой земле, добрую. И если бы этим умникам дать бразды правления, знаете, чего бы они натворили на месте Бога, как они говорят, если бы я был на месте Бога? Ты свою жизнь в порядок привести не в состоянии, а ты говоришь, если бы я был на месте Бога. И мудрость, как я уже сказал, это когда нет ропота и нет сомнения. И движимая сила – это страх Божий, любовь к Богу, уважение к Богу. Иаков в своем послании говорит, если у кого-то не хватает мудрости на эти вещи, там он говорит, радуйтесь, когда в вашу жизнь приходят испытания. Помните, да? Да, я в свое время очень много говорил вообще на эти стихи. Я надеюсь, что у вас это осталось в памяти. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания. Потому что зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. Фактически, Бог говорит устами апостола, да, радуйтесь, что Бог берет вас в удел и начинает вас обрабатывать, как горшечник глиню, чтобы потом в итоге вы стали сосудом. Поэтому радуйтесь, когда месят глину, тяжело глине. Что ты давишь на меня? Давит, чтобы убрать все примеси, камешки. И вот пятый стих говорит, если же у кого-то из вас не хватает мудрости понять вот эти вещи, просите у Бога, Он даст вам. Мудрость состоит в том, чтобы знать наперед, понимать наперед, бина, понимать наперед, что если пришли трудности, это к славе Божьей, если ты праведник. И если пришло в твою жизнь испытание, это чтобы умножилась Божья слава. И пускай Господь благословит нас, чтобы мы могли Ему доверять. Амен. Отец Небесный, мы искренне благодарим Тебя и славим за Слово, которым Ты утешаешь, наставляешь нас. Благослови, пожалуйста. Благослови, чтобы мы по-настоящему жили этим Словом, чтобы это Слово в нашей жизни имело силу и совершенное действие, чтобы во всем прославился Ты, Господь. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Амен. Отец